Если вы тоже росли в 90-е, значит, нас с вами воспитывал один и тот же человек. Пока родители пытались хоть что-то заработать, мы оставались один на один с телевизором. К великому счастью, одной из главных звезд того телевизора был Сергей Супонев. Супонев — автор и ведущий лучших детских программ, которые когда-либо знала наша страна. Это «Марафон 15» — такой серьезный тележурнал для подростков. Это «Звездный час» — главное интеллектуальное шоу всех тинейджеров России. Это «Дэнди. Новая реальность» — обзор компьютерных игр за много лет до Мэдисона. И это «Зов джунглей» — веселые старты для мелюзги, за которыми почему-то было так интересно смотреть, даже если ты сильно старше. Сергей погиб в 2001 году, и с тех пор популярного детского телевидения в России, в общем, не стало. Про Супонева снято много фильмов, но все они скорее проличные. Нам же захотелось показать его работу и его характер, который позволял делать эту работу настолько ярко. Так что в ближайший час с небольшим про Сергея Супонева, человека, с которым мы не были знакомы, но с которым бесконечно дружили. Вперед! Значит, там была история, что можно было ответить на вопрос, прислать им ответ письмом, и тебя потом, ну, либо приглашали, либо нет. И там был какой-то вопрос, я помню, что-то там. Я не помню про что, но ответ был Мумитроль. Да. Какой-то сказочный персонаж, бла-бла. Я отправила, и прошел год. Год? Да, мне никто ничего не отвечал, я уже думать об этом забыла. И я прям помню этот день, я гуляла во дворе, и через двор бежит моя сестра с такой большой телеграммой. Говорит: «Юля, Юля, иди сюда! Тебя пригласили на звездный час!» Это было просто вообще. Это было. И родители мои, которые не особо, мы тогда не особо богато жили. Я помню, мне купили новую юбку в секонд-хенде. Собрались, и папа на машине со всей семьей поехали в Москву. Из Воронежа? Нет, мы тогда жили в Ульяновске. Юля Ахмедова из города Ульяновска. С мамой Еленой Константиновной. Ты получила телеграмму. Ты верила, что это не розыгрыш? Что она это, у меня даже где-то хранится дома. У меня хранится телеграмма, кубок, диплом. Одну звезду я украла, потому что я думала на полном серьезе тогда, что у меня будут дети, внуки, и вот я им буду показывать, что мама выиграла в этой передаче. То есть мысли о том, что он как-то закроется, вообще не было. Было собеседование, когда они приезжали, когда был шок правды. Они же не верили, что они приехали в Москву. Шок правды? Ну, конечно. Ты получаешь телеграмму, вас вызывают на звездный час в Москву. Это неправда точно. Ты берешь билеты, приезжаешь в Москву, тебя встречают. Это неправда точно. Ведут к 16-й подъезд в концертную студию Останкино. Опять вранье. Ну, это так не бывает. И везде неправда, неправда, неправда. И потом все правда. И у них был столбняк. Среди тех, кто выиграл «Звездный час», была довольно знаменитая сейчас леди Юлия Ахмедова. Вы запомнили ее каким-то образом особенным? Вот мой друг Игорь Сотников, он все помнит. Это в его копилку. Он мне сказал сразу, когда, как только он увидел ее там в камеде, он мне сказал, говорит: «Это ж наша». Говорит: «Ты что, ты не помнишь, что ли? Ты что?» И тут же нашел программу, тут же мне ее показал. Он говорит: «Юрий, Йокспах, слава богу, господи, отличники выигрывают, очень хорошо». А откуда ты издалека приезжал-то, по-моему, да? Из Ульяновска. У нее отец военный, и когда у нее была финальная речь, она передавала привет всем школам, в которых училась. Там было примерно 5 стран и 8 городов. И это выглядело прям и классно, и пугающе одновременно. Я хочу передать всем моим друзьям, которые меня, может быть, помнят, привет. Это друзья из города из Киргизии, Украины, России, Белоруссии. Ну все. Аплодисменты, Юля! Сколько писем вам писали? Это времена, когда почта была бумажной, когда ее загружали в мешках, и, в общем, сколько этих мешков было? Значит, сколько это, я не помню, это было безумное совершенно количество. По-моему, все-таки, мне казалось, то ли 5, то ли 3 тысячи, то ли в день, то ли в неделю. Это астрономическое количество, астрономическое. И от нас отказалась почта очень быстро. Отделение почты на Останкино, в ближайшем там каком-то там отделении почты на улице Королёва, она отказалась от нас, потому что, ну, это безумный какой-то объем. Все это дело переехало к нам, значит, на Академию Королёва 12. Все это бедные двое человек там каким-то образом все это, значит, группировали, все это в мешки, нам это все отдавали. Это безумное количество. Я думаю, что надо тысячи, десятки тысяч в месяц. И кто-то это читал? Очаровательный совершенно редактор, вечный редактор, мой друг очень близкий, Игорь Сотников. Брал рукой, залезал в мешок, доставал какое-то количество писем Если в этом письме было, ну, хоть до какой-то степени грамотно написано чего-то про просьбу принять участие в «Звездном часе», была какая-то фотография, по которой можно было понять, что у него два глаза, там, нос и два уха, мы его брали в свою программу. Желательно, чтобы не из Москвы. Вот это была главная задача, как, собственно, на всех программах центрального телевидения, как вы знаете, да? Нет. Я из понимаю, Москвы. Почему так. Ну, конечно. Москва — это мой родственник. Лучше это будет кто-нибудь из любого другого города. Его брать таким образом брать. Ну, как можно было тысячи писем? Куда? Что с ними делать? Каким образом? Как можно было? Вы знаете, у меня есть письма, у меня не остались письма, в которых дети допускают, там, например, 46 ошибок в 44 буквах, предположим. Но их желание дико, это видно, там видно слезы, какие-то губы, какая-то нелепая фотография. Мама точно не знает. Это вот все было такое, что мы брали этого человека. Мы брали таких вот несчастных, бывало брали. Ну, да. Так, вы приехали. Что дальше? Мы приехали, остановились в Жуковском у наших друзей. И в какой-то день был сбор. Наверное, это где-то было в Останкино. Какая-то огромная комната такая с панорамными окнами. К нам пришли два, как я сейчас понимаю, продюсера. И тогда они были молодые мужчины. А сейчас я понимаю, что это такие достаточно молодые были парни, которые нам рассказывали, что как будет происходить там, какие дела. А еще я подумала, что я просто отправила мумитроль. Ни фотографий, ничего. То есть даже очень некрасивый ребенок мог приехать и сниматься. Вообще это было неважно. А нас... ты не... Никаких фоток, ничего? Нет, нет. Добрый день, меня зовут Юля. Ответ такой, все. Короче, что я запомнила. Они говорят... Типа, подарки дарить не обязательно, там же за звезду было подарки, но неприлично приходить в гости без подарков. И такие говорят, ну вы там что-нибудь придумайте, главное не стихи. Главное не стихи, потому что, говорит, ну если вы Пушкин, окей, а если это вот я приехал сейчас на передачу «Звездный час», то давайте без этого. А у нас не было никаких подарков, и это мой папа придумал, что, значит, в Ульяновске, значит, есть же, типа, Волга, и, типа, вода из Волги, и рыба. Мы набрали там прям в Останкино эту, значит, банку с водой. Прям в тубзике? Да. Купили эту рыбу, ну, там же где-то. И я, значит, притаранила эту рыбу, воду, а Супонев... Он очень круто, как я сейчас понимаю, стебал каждого из нас. Ну, значит, я решила подарить вторую нашу достопримечательность. Это волжская вода. Волжская вода в банке. Да. Я с перепугу подумал, что это самогон сначала. Нет. Ну, мало ли. Ну, это было не зажим, а наоборот расслабление. Вот то, что сейчас там Ваня Ургант делает. То есть было прикольно, потому что, например, когда я ему подарила эту воду и рыбу, помните, вырезали, я что-то там, у нас есть достопримечательности, две Ленин и Волга, один у вас, а значит, все вот... Оставили. Второго нет. И он пошутил, что говорит, типа, это и рыба. И он сказал, блин, Ленин сейчас выглядит прям как эта рыба. Какая-то такая была шутка. Все подрезали, естественно. Вот. И что я запомнила, рядом со мной стоял мальчик, который говорит, я хочу показать стих. Тут Супонев уже начал ржать. И мальчик начал говорить, я приехал прямо сейчас, что на передачу «Звездный час». Я не помню стих, но я помню, что вот эта рифма, которую нам дословно сказали вчера. Но и он умирал, и все умирали. Он очень, блин, была очень прикольная атмосфера на самом деле. Он очень много шутил, но очень мало входил, но все расслабились. Потому что, ты сам понимаешь, дети приехали на какой-то вот просто Мекку, и мы там вот все были вот такие. И он очень прикольно, вот эти подарки, вот это все нас расслаблял. Что у нормального человека на уме, то у ведущего «Звездного часа» на языке. Потому что его жену действительно очень любили там дети, подростки. Он был свой, понимаешь? Он как бы... И даже с теми малышами, которые участвовали в «Зове джунглях», да, он не то чтобы себя опускал до их возраста, он, наоборот, их немножко приподнимал, делал их чуть взрослее и разговаривал с ними не на сюсю-мусю, не на таком языке, а вот как бы и шутил с ними, и подкалывал их, и над собой подшучивал. И, в общем, такое честное отношение к себе – как к такому тоже, в общем, не идеальному и не такому дяденьке, который может менторски научить чему-то сказать, это неправильный ответ, а вот это правильный ответ. Он как раз ну, вообще никоим образом не давлел над детьми. Он, наоборот, с ними садился на одну лавочку, вот на одни качели, что называется. У нас не шло со «Звездным часом» совсем. Стоит ли об этом сейчас говорить, не знаю, но мы где-то полгода мурыжились с четырьмя ведущими. Ничего не получалось. Писали слова, в общем, и так далее. «Парные видения», «Бушмелев», «Шмелева», два артиста из «Сатирикона», Володя Якубов и Владимир Большов. Алексей Якубов, извиняюсь. Ничего не получалось. И нас по сетке подняли наверх. Мы стали детской программой. До этого такими были серьезными такими. И вдруг неожиданно, где-то весной, мне звонит Владислав Николаевич Листьев из одного кабинета в другой, там 4 сантиметра расстояние приблизительно, и говорит: зайди на секундочку. Я к нему захожу, и он смотрит телевизор. Это человек, который умудрялся делать 28 дел одновременно. И смотреть телевизор, что-то писать, разговаривать по телефону. И он говорит: вот этот вот парень, мне кажется, он нормальный. Я говорю: я не знаю, по-моему, как-то гламурно. Я его видел там где-то раз по коридору гулящим, такой в кожанке, он такой с осанкой все время, Серега. Не, хороший русский у него, говорит, давай, давай. Через 10 минут у Серега был у нас в кабинете, в казаках, в такой толстой, такой кожаной коричневой куртке. Ну, красавец невероятный. И мы через где-то неделю или две уже начали с ним снимать. Там была история следующая, когда мы посадили родителей сзади. Потому что поначалу мы брали выпускников, ну, такие последние классы лицея МГУ. Ох. Это катастрофа. Это, ну, они Спиноза, Ландау, там, кто они там, не знаю, там. Но они умнее там любого там нормального выпускника, любого института. То есть это было неинтересно? Это просто было неинтересно, совершенно верно. Они все знали. Все вопросы, вопросы были практически впустую. Они знали все ответы на эти вопросы. Довольно странная была какая-то игра, какие-то очки дурацкие, в общем, все прочее. Потом мы поняли, что надо брать обычных пацанов и девочек. А потом мы решили, что надо брать их вместе с мамами и с папами. Она такая стала семейная игра. Но все равно ничего не получилось без Сереги. Ничего. Попалась сразу вот такая фотография. Это как раз относительно... Это он взрослый дядька здесь, я не помню, какой это год. Но вот что-то ему там лет 37-38, застолье. Наверное, мамин день рождения, так думаю. Ага. Скорее всего. А это он намеренно ковыряется? Специально, или... просто обезьянничает. Слушай, а мама уже во взрослой жизни или кто-то еще никогда не делали ему замечаний из серии? Сережа, ну сколько мама, можно дурачиться? Мама, нет, по поводу дурачения мама не делает замечаний, потому что мама у меня тоже любит подурачиться и делает это до сих пор. Это я ей уже делаю замечания, что уже, ну, хватит. Мама ему делала замечания относительно русского языка, и что он неправильно сказал в программе. Она секла и записывала, что он где не очень по-русски сказал, где он там ударение не очень правильно. И она ему всегда, когда он приходил, значит, выдавала на гора какую-то критику. В числе историй о его юности и детстве были и такие. Сережа, как бы, ну, он решил, что он хочет быть журналистом, и последний год в школе мама ему там на какие-то деньги, заработанные на гастролях, наняла репетитора по английскому языку. Там по русскому, чтобы он сдал хорошо экзамены в университет. И вот она идет с репетиции. Так. И видит, что где-то там на лавочке со столиком сидит Сережа с его другом Мишей. Они играют в какие-то шашки. На лавочке у них висит сетка, из которой торчит лещ. И там же пиво в этой сетке. Ну что, мама потом ругала Сережу и вот так вот ребром ладони стучала по дверному косяку. Я тебе там что-то... Надо сказать, что она вообще редко выходит из себя. Она наполовину немка. И женщина такая сдержанная, но спуску не дает никогда никому. Она очень блюдет свое, значит, достоинство и свою точку зрения. Слушай, а это ваша мама, да? Да. Очень красивая. Да, мама. Угу. Ну, она и по сей день, несмотря на возраст, остается красивой женщиной. Угу. Но вот она такая очень... такая Катрин Денёв. Когда ты выиграл? Во-первых, ты помнишь призы, которые тебе дали? Конечно. Я же... до того, как я поехала, какой-то период они дарили поездку в Диснейленд. И я думала, блин, я вот, ну прикинь, поездка в Диснейленд. Потом они начали приглашать какие-то группы, и я смотрела передачу, я была фанаткой Иванушек Интернешнл тогда, и они там для кого-то пели. И я думаю, господи, если бы я там была, я бы умерла. Ну вот, и оказалось, что, значит, мне тоже пели «Чай вдвоем». Я тоже чуть не умерла. Кстати, дядя Сережа меня больше всех там поддерживал. И нам подарили видеомагнитофон. У меня не было видеомагнитофона дома. И, в принципе, ничего не предполагалось, что он когда-нибудь появится. То есть это была дорогая вещь. То есть мы этим видеомагнитофоном отбили всю нашу поездку. И он до сих пор у мамы моей стоит. Мы на него записали мой эфир «Звездный час». Это было вообще фантастика. Они мне подарили видеомагнитофон. Очень рады, что в твое детство существуют такие передачи, на которых можно на халяву заработать вот такие видеомагнитофоны. Мне очень вовремя произошла вся эта штука, потому что мы в очередной раз переехали. Я в сентябре шла в новую школу. Я шла в новую школу, и я, поскольку это было... В Ульяновске или в другом же городе? В Ульяновске. Поскольку это было 31 августа, я на несколько дней опоздала, а я переходила в новый класс. Ну, как-то там директору мы сообщили, я уж не помню. Я приехала, значит, позже там, числа, например, 3-4, пришла в школу и решила никому не говорить. Ну, то есть там, конечно, проблемы, ты типа новенькая, там как-то со всеми как-то там общаешься, не общаешься. И когда-то, по-моему, к концу сентября показали эфир. А ты же не знаешь, когда эфир? Ты просто каждый понедельник всей семьей там заряжаешь видеомагнитофон, вы сидите, ждете, и в какой-то понедельник не было же анонсов, там в интернете ничего не посмотришь. В какой-то понедельник показали. Так. И я на следующий день проснулась знаменитой. Вот это был тот эффект, который у меня больше никогда не было такого повторения в жизни. А что это значит? Ну, расскажи, что это значит в 97-м году. Я, значит, понимаю, что я иду в школу. То есть эфир в понедельник, во вторник я, значит, иду в школу. Я иду в школу, во дворе мне там что-то, мало людей, потому что их в первую смену. Но я захожу в школу, и ребята, которые тоже заходят со мной в школу, разные из всех, они вот так на меня все косятся и показывают пальцем. Я пришла там в классе аж какой-то ажиотаж, там урок. И потом... У нас даже был отдельный классный час, где учительница, значит, всех собрала. Я сидела лицом к ним, и они мне задавали вопросы, как это все прошло, я давала ответы. Это, ну, просто, это было какое-то... Я сразу стала, знаешь, такой очень популярной девочкой в школе, да. Угу. Ну, то есть вот это ощущение, когда тебя тыкают пальцем и шепчутся, я думаю, да. Ну, прям... Вы же дарили киндеры часто. Набор киндеров, кажется, победителю не всегда, но бывал. И в моем детстве был один киндер-сюрприз в 2 недели. И когда я смотрел на них, я... Это был максимальный уровень вожделения, когда я видел человека, который получает сразу целую коробку киндер-сюрпризов. Во-первых, откуда все это бралось? А во-вторых, была какая-то особенная реакция на эти призы или особенная конкуренция на эти призы со стороны детей? Спасибо вам. Кстати, воспоминания. Это не киндеры были, во-первых. А что это? Яйца? Это окей были яйца. Это были не киндеры. Вот. Это были сладкие призы, которые были прописаны в сценарии. А не киндеры, потому что киндеры дорогие. А окей попроще были. У нас в то время, Юрочка, не было жестких рекламных обязательств между телекомпанией, между джинсой и реальным кадром. И всем остальным. Такого не было. Ну, между строк считайте, не знаю. Часть призов, которые были стартовыми, это были телевизоры в то время, да, скажу вам, телевизоры, какая-нибудь Акай какой-то там, или, ну, весьма приличные. Такая, как... Они спонсором «Спартака» были как раз в те годы, да? Возможно. Точно, точно. Да, но у нас были глобальные сети нашими спонсорами, а Листьев, он обладал невероятными дружескими связями. Причем не такими, насильными. Это было на уровне телефона. И первые призы появились у нас просто так. И они стали уже таким атрибутом неотъемлемым. Значит, вот такой музыкальный центр какой-то, да, второе место, это, как правило, плеер. При том, что в то время это имело цену. Это не так, чтобы продавало за 2 копейки. Да? Но парадокс... Правда. Что значит имело цену? Да, он мог не работать. Я вырос в Москве. Нет, я вырос в Москве. Это не то, что имело цену. Я смотрел и не верил, что вы им реально их отдаете. Что вот люди пришли, выиграли, и у них это по-настоящему будет. Это я еще в Москве вырос. Не в Северодвинске, не в Ульяновске, не в Сургуте. А знаете, мне кажется, что было главным из призов? Я вот так помню, мне так кажется. Да. Главное была майка. Мы ее отдавали. В которой они участвовали? Да. А если еще и преподал им какой-нибудь рюкзак, ну, вдруг нам, у нас там появлялись деньги, и мы там, бывало, давали рюкзаки какие-то там вот серьезным частным. Но это катастрофа. Вот, это тот... Ну, я вам скажу, там была девочка, по-моему, из Северодвинска. По-моему, я могу ошибаться. По-моему, почему-то в башке у меня Северодвинск. Спустя какое-то время, после ее выигрыша, Юр, она выиграла в «Звездном часе», приехала, ну, в общем-то, не из-за угла. Ей сделали музей в школе. Вы понимаете, в какой степени жизнь серенькая, что она главное звено, и у нее ярче, скорее всего, в жизни ничего, ну, я не знаю, даст Бог, не будет. У нее было вот это вот то, что вы говорили, скорее всего, какие-то сладкие большие там призы, рюкзачок, какой-то телевизор и так далее, видимо, фотографии с Сережей, какая-то группа выступающая. Мы это понимали все. Мы это абсолютно понимали. Что, в чем мы участвовали, мы абсолютно понимали. Что это какое-то такое вот самое большое, возможно, в жизни у человека происходит. Понимаете, какая штука? Серега относился к категории людей, о которых можно сказать, что он был легкий человек. Легкий – это очень широкое понятие. У него был непростой характер. Он был мужик, это факт. Но он был абсолютно одаренный Богом тем, что вообще полагалось бы дарить только актерам. Он был совершенно обаятельный человек. В абсолютном смысле этого слова. Вот, ну, на самом деле, я сейчас вспомнил, он ведь не был актером. Тут нельзя говорить о каком-то там сверхдаровании. Но при всем при этом я совершенно убежден. И это не я придумал. Животные и дети удивительно точно чувствуют хорошего человека. Но по какой-то загадочной причине. Вот к нему идешь, он начинает орать. А другой человек подходит, улыбается слюней, в сопли. То же самое с собаками. На это хвостом виляет, на этого крысятся. Каким образом Сережка, повторяю, не обладающий актерским дарованием, он не был актером, но как только он входил в кадр, вот все, что происходило вокруг него, все невероятно. Начинало с ним общаться, и такое ощущение, что они все любили друг друга, но если даже не любили, то, во всяком случае, давным-давно были знакомы. Как появился «Зов джунглей»? Это продукт Сереги Супонева и его режиссера, нашего общего режиссера Паши Забелина. По-моему, мне так кажется, что этот продукт появился не случайно. Вообще это детская забава, это нормальное просто валяние дурака с маленькими детьми, да? С которыми Серега потрясающе умел обращаться каким-то непостижимым мне образом. История была, по-моему, основана на том, что пришел спонсор в виде сиропов, на которых были изображены животные. И вовсе не русского леса, вот ни разу. Потому что я помню панду и обезьяну, вот это точно я помню. И вдруг неожиданно Серега, по-моему, если я не буду врать, он пришел, давайте сделаем детскую программу, вот такую, это будет, наверное, круче, чем мы просто будем делать такую какую-то рекламу какую-то дурацкую. Вот, по-моему, и все. Слушайте, ну у нас на Первом канале была программа «Легого». Ну вы что, не помните? То, что не помню. Я помню, что победитель едет в «Леголэнд». И все, я думаю, так, материться нельзя. Вот это да, люди на космическом корабле улетают туда, куда я никогда в жизни не слетаю. Я каждый выпуск смотрел. Я помню Федора Стукова не по фильме «Родня», а по «Лего-го», который он показывал. Поэтому так, то есть это рекламные программы, это программы, которые основаны вокруг рекламных интеграций. Наверное. Но становились хитами. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Я прям понимаю, что это единственный ведущий Первого канала, тогда ОРТ, который выходил в эфир в шартафанах. Да, это с этой шляпой. Ну, конечно. Ну, конечно. Юр, я вам расскажу вот что. Про шартафаны и про его, значит, каску эту африканскую. Серега не был худым пацаном. Ну, ни разу. Ни одного раза. Это не от того, что он ел целыми днями. Ну, вот такая у него конституция. Кость у него широкая, там, да. У него красавица, мама и папа никогда не был таким уж там жиртресом. Ну, заслуженный артист России такой. Вот Серега был такой крепкий. Но в кадре он тек. Очень. И он это знал. Вы когда-нибудь встречали в своей жизни ведущего, который за несколько дней до эфира жрет прям капитально, фуросемид. Ну, я, например, знаю, что там вот в свое время там Валды Суперчика там кололи там связки, когда там по 5 съемок в день там и так далее. Ну, чтобы фуросемид, чтобы выгонять, ну, это же страшнейшая история, которая выгоняет всю влагу из организма. Это допинг? Да, ну, конечно. Так. Он выгонял перед съемками, фуросемидом в частности, всю влагу. Он не мог появиться в кадре, он считал это просто, не, ну, как бы невозможным, появиться в кадре совсем уж вот, так сказать, с круглым лицом, и так далее. Он относился ко всему к этому очень серьезно. Иронизировали ли он по поводу шорт и шляпы? Ну, конечно. Я не знаю точно, но говорят, что очень сильно ревновали его на летучках, потому что он уходил на съемки, например, и там руководство не понимало. Такое поперся, не понимаешь, ты что, с ума сошел, что ли? Ты продюсер серьезнейший, такое поперся снимать какую-то свою эту историю. То есть до такой степени было не понимать, в шорты одеваться будешь и так далее. Как это? Чувак идет, сейчас переоденется из беленькой рубашечки, переоденется в шорты, в эту самую свою нелепую шляпу, пойдет сниматься там, где там в бананах все и в воде. Клизма. Клизма, конечно. Призрак крутит по Европе, призрак коммунизма. А у нас на передаче угадали клизму. Насколько его вообще интересовала политика? Не в той мере, в которой, возможно, мне и вам кажется, что должна была интересовать. Не в той мере. Юр, тут такая интересная вещь, я должен об этом сказать обязательно. Дело в том, что детское телевидение, по сути, его основная проблема детского телевидения, что детское телевидение детским не является. Вот если нажать там в интернете, например, что такое детское телевидение, там высыпется невероятное количество какой-то полной мути, главным тезисом которой будет, что это программа, которая адресована, так сказать, молодому, так, это чушь собачья, это просто чепуха. Детская программа — это семейная программа всегда. Ребенок 4+, от 4 лет, ну то, что мониторится телевидением, это всегда с мамой, с бабушкой, с тетей, с дедушкой. Он никогда не один. Это сейчас планшетная история. Возможно, в одиночестве происходит, да? С телевизором так не общаются. И не общались. И? И тогда ты информацию, которую ты даешь детской программе, это несколько более общая информация. Откуда и возникает популярность в целом проекта. То есть она должна быть интересна и маме, 100%. И бабушке, которая рядом. Откуда все это и происходит? Вот этот Сережа в этой в тропической шляпе в «Зове джунглей», этот странный Сережа в какой-то там непонятного цвета, он цвета не различал, мы за него там что-то, значит, в какой-то майке, которая в «Звездном часе», который разговаривает с этими людьми на каком-то непонятном, странном языке, а это язык нормальной коммуникации. Он нормальный человек, он общался как со взрослыми людьми. Этого нигде не происходило. И когда оценивают детское вещание, то все и все прочее, это все неправда. Детская программа сделана для мамы и ребенка, не наоборот. А по этих телепузиков, вы помните? Да. Кто придумал телепузики название? Сережа. Ну да. Ну, табиз там по-другому, как угодно можно. Можно пузатый, можно полный, да? Ага. Это он придумал, телетабиз, телепузики. Для кого эта программа? Когда все писали, какое безобразие, почему позволяете показать эту программу? На РТР она была, там команда. Только для мелких она. Два раза, конечно. Ну, тогда, в то время же было крики и оры. Англичане нас учат, как воспитывать детей. Ребята, ну послушайте, тебе отдали миллионы там, фунтов стерлингов, чтобы понять, что ребенку два раза нужно, и что эти вот телевинки и все эти по, они сделаны для того, чтобы этот глаз воспринимал от нуля и до какого-то возраста. Другой разговор, что эта программа была сделана в целом для мерчендайзинга. Она не была сделана там чисто для того, чтобы смотреть. Для мерчендайзинга, то есть сделать популярными этих зверей, да, и продавать их, ну, конечно, мелким. Но сам факт, ты, мама, это не для тебя, мама. А вот «Звездный час» для тебя, вот «Зов джунглей» для тебя. В совхозе «Зов джунглей» созрел богатый урожай моркови. И вот, да, приветствуем руководство совхоза «Зов джунглей», очевидно, в моем лице. Я просто помню момент, когда выдающийся певец или танцор из группы «Хай-фай», как его там, вряд ли Митя, вот второй там, да, Тимофей. Человек с накачанными мышцами. Вы себе не показываете, да. Вот, короче. Да не, я бы не против таких был бы. Да? Да. Вот. Он подошел после конца к одной из программ «Звездного часа» и сказал: «Сергей, а я на ваших программах рос». А он ему серо говорит: «Я на твоих песнях сдохну». Это абсолютно, это доподлинная что-то история. Он циничный серый был очень. Водка – плохо. Супер Нинтендо – хорошо. Когда вы смотрели на, условно, программу «Зов джунглей», взрослый мужик одевается в шорты, еще более дурацкие, чем мои, вот эта вот каска, как вы это воспринимали? Вы хохотали, вы говорили: «Серег, ну ты чего?» Никогда я ничего не говорил, но удивительное дело, больше мне, то есть, заниматься нечем. Вообще телевизор не смотрю. Но я очень много раз, никогда в жизни я не смотрю телевизор, но очень много раз я смотрел «Зов джунглей». Мне было просто с профессиональной точки зрения интересно. Он купался в этом. Причем это было настолько естественно, ему это нравилось. Единственное, что не может выдать, или, там, скажем, солгать, это глаза. У Сереги были замечательные глаза. И еще раз повторяю, дети почувствовали бы фальшь сразу. Все сломалось бы к чертовой матери. Не было бы этой передачи. Где-нибудь бы рев на знак, кто-нибудь бы ушел, что-нибудь из-под палки. Так не бывает. Они играли. Заставить детей играть, да еще в такой массовке, невероятно трудно. Попробуйте прийти в детский сад, войти в группу и заставить их играть. Не получится. Попросить можно, увлечь можно, с ними начать играть можно. Заставить очень трудно. Начнут орать, разбредаться. Маленькие, у них свои интересы в своей голове. Каким образом, магнетическим образом он их к себе привлекал, я не понимаю. Я много раз смотрел, мне было даже интересно. Я на себя примерял. Я не стесняюсь и не боюсь быть смешным в кадре. Он не был смешным. Он был абсолютно естественным в этих дурацких шортах, в этой шляпе. Он с ними разговаривал на равных. Ух, это не каждый может. Нет, не каждый. Mm-hmm. Я с этой точки зрения смотрел, мне... И вспоминаю я об этом с удовольствием, как вообще легко вспоминать о хорошем человеке. С течением времени переломал собственное представление о действительности, чему меня учили всю жизнь. Я сказал, ты в книжке об этом написал. Я абсолютно убежден, что хороший человек – это профессия. Ой, разве? Абсолютно. Абсолютно точно. Вне зависимости, чем ты занимаешься, хороший человек – это профессия. Я почему-то сейчас вспомнил неожиданный случай популярности Сережи. 95-й год. Матч «Спартак-Русенборг». 4-2. Значит, 4-2. Никто не знал про 4-2. Вечером Сережа приехал ко мне, моя в тому времени очаровательная мама готовит ужин, ничего не предвещает беды, ну, конечно, там пару грамм, безусловно, надо было выпить. Мы плохо себя вели, за рулем ездили, выпившие. Безобразие, ну, просто форменное, ну, как-то нас вот сохранило. Безобразие. И параллельно должны посмотреть на матч из Норвегии, значит. Ну, и матч, как помните, да? Плохо 0-2. Очень. 0-2. В общем, никуда не годится. У меня я причем помню, что телевизор у меня был справа, уже неинтересно. Что-то думаю, ну какой 0-2? Ну что за чушь какая-то? В общем, поэтому лишняя рюмка, вторая, третья. А потом вдруг 1-2, 2-2, 3-2 и каждый следующий гол и так далее. Все бы в этой истории было бы неплохо, если бы не одно обстоятельство. Сережа в этот день купил очень, очень мощное ружье. Пневматическое, но мощное. Ну вот если бы мы проиграли бы, ну и мощные, ну мы расстреливали там какой-то журнал в коридоре там у меня в подъезде, ну я, видимо, этим бы ограничивались. Но 4-2 «Спартак» выиграл, значит, внутри там какое-то количество спиртного, плюс еще позитив нечеловеческий, там Кеченов, по-моему, 2 гола забил. Невероятно, это Черчесов на воротах, секундочку, так, чтобы было, да-да-да, стопудово. Его на полгода вернули, да. Ну вот до такой степени, да. Вот, и вдруг Сережа говорит: поехали в Москву, ну, так сказать, в Москву. Ну, так мы и были в Москве. Я, конечно, естественно, поехали. Стрелять чего будем стрелять? Ну, идиоты. Значит, стрелять мы решили фонари. Но фонари стреляли очень плохо, разбиваются. Нам нужно было в том состоянии... Плохая история, да? Нам нужно было, чтобы бденс был. Вот, чтобы был бденс. Вот это вот. Ты стреляешь, и чтобы был бденс. Потому что журнал пробил, ничего интересного. Ну, что такое? Бдынц. Значит, московские фонари, к сожалению, бдынц не делали нифига. Почему-то непонятно. Они так вот только раскачивались. Потом попробовали мы хулиганье, да, ужас. А время знает счет? Меня не посадят сейчас никуда? Ну, хорошо, пусть посадят. Потом мы решили, что телефонные будки очень привлекательны. Ну, идиоты. Ну, там вообще никакого интереса. Просто дырку делаешь, и все. Ну, там она там триплекс или как. Ну, даже не разлетается. Потом пожалели будки, ну как-то некрасиво, что это будки. Вот, и потом, а все это происходило в новой машине Сережи, Audi, на секундочку, с потушенными фарами в центре Москвы, значит, где Сережа сидел вот таким вот образом, он вот так вот ехал, с ружьем на вид, абсолютно точно дробовик. И я почему-то, я вот ехал вот так. Что это меняло, честно говоря. И мы почему-то поехали на улицу Горького. Сережа решил, что... То есть Тверскую. На Тверскую. для меня на улице Горького, да, Тверская, где стояли в то время поздно вечером нехорошие или хорошие девушки, жаждущие, так сказать, секса и наживы. И он решил, что будет очень клево, господи, что я рассказываю, попадать пулькой, значит, им в колготы, чтобы чулки, значит, ну, это у нормальных людей. У нас было там по 30 там, лет, там, грубо говоря. Мы не подумали, что, в принципе, девочка может остаться без ноги, там, и что. Вот. Но вы же не выстрелили. Вот, мы не выстрелили. Мы не выстрелили. И, видимо, когда мы решились вот на такую акцию, там была очередь из желающих не это делать, а, значит, заниматься покупкой, значит, живого товара. Очередь выстроилась так, что кто-то из девок увидел, что у нас сзади ружье. И они разбежались. Слава Богу, Господи, слава Богу, мама дорогая. И вдруг в этот момент появляются менты, представители милиции, значит, с люстрой, и начинается погоня. Ну, из меня гонщик, в общем, надо сказать так, ну, точно не Алан Прост ни разу. Вот. Я зачем-то вот решил пойти. Ну, видимо, виноват Русенборг, ну, безусловно, тут очевидно, да? Ну, а кто еще-то? Не Кеченов же виноват. И я погнал по Тверской налево, за колонный зал, значит, туда, в общем, сумасшедший дом, погоня продолжается. Ну, идиот, думаю, куда ты летишь? С потушенными фарами. Потом выяснилось, что в этом проблема была. Не в том, что у нас было там что-то такое. И нас ловят около Пушкинского кинотеатра, где счастливые милиционеры, которые поняли, что на всю жизнь им хватит денег, потому что погоня, потому что только что они подошли, там и лежит ружье, потому что двое в лом пьяных чуваков. Но они понимали, что на всю жизнь хватит денег точно, и один из них узнал Серегу. И это был столбняк. Он понимал, я так думаю, алгоритм был такой. Или очень много денег, скорее всего, или моя дочка будет играть в «Зове джунглей». Это выяснилось позже. Потому что денег у нас не было. У нас не было, так сказать, и прав. Когда они счастливые нас вытащили наружу, я говорю, ребят, бессмысленная история, денег нет. Но в то время, к сожалению, или к счастью, наказания были же не очень такие, они, как правило, носили такой не очень крупный характер. Я говорю, выход у вас один. Дети есть? Он говорит, есть. Сколько лет? 7. Я говорю, «Зов джунглей» — это его мечта. Я говорю, давай телефон. Он говорит, у меня нет телефона. Говорит милиционер. Я говорю, а у соседей? У соседей есть. Вы где живете? Я говорю, Мала Никитская, вас проводить, вы точно позвоните. Это, по-моему, вот предел популярности. И никакого не то что наказания. Благодарность, когда он привел своего ребенка на программу. Мы как порядочные люди. Это что за пример, сейчас он рассказал? Я не знаю. Это по популярности? И эпохи. И эпохи, безусловно. Да? Да. А, давайте уточним. Ну, вы же согласны, что то, что вы делали, это беспредел? Это жутко, отвратительно, мерзко. Это, я сейчас вспоминаю, у меня просто мурашки по коже. И второй вопрос. Как в людях, которые делали программы, которые не только нам было кайфово смотреть, но и которые мы смотрели с пользой, как это могли делать люди, которые занимаются вот этим? Как одно в другом уживалось? Как вы сами себе это объясняете? Цинизм потока, удовольствия. Телевидение — это фан. Это фан. Причем такой беззаконный фан. Законов же нет в нашем телевидении. Никаких абсолютно. Воровство, идеи и всего остального. Такой какой-то такой вот, и такая юра. В то время это был чистый фан. Сейчас это фан с умным лицом. Вот часто с умным лицом. Таким все. А раньше это был фан как фан. И цинизм наш был, потому что вас много, а мы одни. Ну, наверное, так. Я вам скажу, Юр, дело в том, что среди моих знакомых, к сожалению, давно его не видел, я его обожаю. Почему-то давно не встречаемся с Колей Фоменко. Когда мы делали «Империю страсти», все раздевались, а они дружили очень, Серега с Колей. Вообще компания была замечательная. Это... Кроме джемсейшена, кроме какого-то, ну, такого очень позитивной движухи, ну, с этим делом, без этого эта роль не играла. Все то, что происходило в работе, это был фан. Тяжелый, легкий, ну, бездарем, наверное, тяжелый. А талантливым люди, вот вроде, там, Коли и Сереги, это был легкий. Но мы каждую неделю раздевали людей. И при этом делали вид, что мы еще скромняги. Прямо натуральные, ну, с Колей. Одновременно со «Звездным часом», причем это все происходило. Ну из чего это такое? Ну это работа, за которую еще платят деньги. А ты занимаешься тем, что ты, в общем, что-то получаешь удовольствие. Ну детки, ну очень хорошо. Ну все же в аппаратной смеялись, когда Сережа шутил. Вся аппаратная ржала. Зритель частично получал, правда, не то, конечно. Потому что меня многие спрашивали, почему Сережа так не любит детей? Я говорю, что, идиот, что ли? То любит, то не любит. Вы хоть разберитесь, как, ну, так с ними как со взрослыми разговаривать. Я говорю, так вот, так же вот же, вот же правильный рецепт. Поэтому цинизм, наверное. Ну, хороший, а что такого-то? Ну, что, ну, было и было. Ну, я просто о нем вспоминаю, вижу вещи. Я не думаю, что он бы обиделся бы, если он... Ну, чего обижаться? Ну, было такое время. Он угорал по экстремальному спорту. По какому именно? Я думаю, что... Сейчас немножко издалека. Я думаю, что он начал приобщаться к нему в момент как раз какого-то жизненного кризиса. Кризис, может быть, среднего возраста. У всех он в разный момент наступает. Как я понимаю, кризис среднего возраста — это когда человек, скажем, уже достиг каких-то материальных благ, например, к которым стремился, материальных, духовных, и вдруг осознал, что часть жизни прожита, довольно весомая, что дальше пока непонятно, чего хочется, тоже не очень понятно, вроде бы все есть, и остроты, может быть, не хватает какой-то в жизни, остроты ощущений. Mm-hmm. Почему многие мужчины там под 40 начинают менять семьи, покупают какие-то спортивные машины, mm-hmm. прыгают с парашютом, мотоциклы покупают. Вот это все было про него. Вот это все, что я перечислила, коснулось и его, потому что он уже какую-то лодку себе купил, и какой-то не мотоцикл, но мотороллер. И с парашютом он тоже прыгал. На мотороллере падал, на лодке переворачивался. И, в общем, ну, разные с ним были удивительные происходили. Вот снегоход, пожалуйста, он купил. Купил себе машину одного японского бренда. Subaru. Да. Значит, очень был доволен, что она у нее 4 ведущих колеса. Да, это важно, потому что она лихая. Лихая, дури, да. И вот мы едем, я помню, по заснеженной какой-то улице, зима, и он мне говорит, вот смотри, какая она маневренная. Вот сейчас я разгонюсь, сейчас мы будем поворачивать. Сейчас увидишь, что такое полный привод. И вот мы, значит, разгоняемся. Я вижу, а там Т-образный перекресток, и вот так стоит светофор. Мы разгоняемся, он дает по тормозам, и я понимаю, что мы летим просто вот так вот боком, моей стороной, поворачиваем налево, мы летим в сугроб, а конкретно прямо в столб с этим светофором. Ну, я... вся жизнь промелькнула, да, перед моими глазами. Ну, мы вписались в поворот, немножко, конечно, сугроб задели, благо там тогда не чистились дороги, как сейчас. Иногда чистят в некоторых частях города. Вот. В общем, сугроб нас спас. Ну и, в принципе, он очень... Так вы дрифтанули, получается? Да. И, в общем, он, так сказать, иногда переоценивал свои способности владеть механическими средствами, наделяя их своим характером, так сказать. Вот ему казалось, что раз он за рулем, то непременно машина впишется в этот поворот. Я думаю, что-то подобное произошло и в тот трагический день. Но это не корона на голове, это характер. Это характер, да. Ну, я думаю, что он как бы выработался еще с годами, когда у него все, что он не затевал, получалось. Где вы были, когда вам пришла новость о том, что Сергея больше нет? Ну, это катастрофа, это на даче. На даче. Я знаю все в подробности, все абсолютно. Туда полетело руководство Первого канала. Спасибо им, низкий поклон там, потому что иначе все это происходило на пересечении Московской и Тверской области. Что-то страшное. Вот. Ехать было бессмысленно, хотя, наверное, было, да. Я тот день вспоминаю, просто мне кажется, что для большинства людей это было такая, как сказать, во-первых, слушайте, уровень родства. Ну вот, вот когда друг, знаете, когда друг, ну как, он уже не может умереть, ну как-то. Ну мама не может умереть? Нет, ну она как-то, ну как, ну мама не может умереть. Друг не может умереть. Ну, тут-то не может точно, ну как, ну, я не знаю. Ну, это как, это ерунда какая-то, чепуха, ну так не бывает. Да как это, Серега, да не может быть, да и кто-то, наврали. Что это, как, куда это? Тут не очень важна грань теплоты, сегодня мы в ругани, сегодня мы поругались чуть-чуть. Тогда, это такое, как это, куда это, чего это? Да нет. Да ну как это, куда это? Ну, я узнала одна из первых. Тогда интернет работал через dial-up, ну, через телефонную сеть. Я уже, у меня был компьютер, года два как. Я сидела в интернете, где-то в IRC-чате, общалась там, что-то там. В общем, я занималась своими делами до где-то часов двух ночи. То есть телефон был занят. Родители легли спать. Вот только я отсоединилась от интернета, раздался звонок ночью. Звонил наш общий друг и сосед, бывший сосед по личной клетке моих родителей, Ваня Аникеев. Вот он задал вопрос, а можно услышать, почему-то он ко мне не обратился, наверное, он был в каком-то тумане и в зашоре, можно ли услышать маму Сережи Супонева? Я говорю, она спит, а что такое, это Лена, его сестра, что случилось? Ну, вот он мне сказал, что... Сережа погиб, и как погиб. Ну, вот так и так, с какими-то там подробностями, такими, ну, такими очень неприятными касательно именно специфики его гибели. Ну, Лен, ты тогда скажешь маме, я уж буду, тогда не буду больше звонить, ты тогда и скажи. Я сказала почему-то, да-да, конечно. И, повесив трубку, какое-то количество времени, я, ну, как это, наверное, всегда бывает, невозможно это осознать. Видишь, как в кино, какая-то глупая улыбка вылезает. Ну, это не может быть этого. Потом вот это состояние такое... оторопь, непонимание, как мне сейчас подойти к маме. А я, пройдя мимо их комнаты, я еще жила с ними... Пройдя в ней мою комнату, я увидела, что она лежит, читает, она не спит. Я пошла налить себе какой-то воды и вернулась обратно в комнату, потом опять на кухню. То есть я как-то металась, я никак не могла понять, что мне делать. Как мне сказать? И у меня какой-то вырвался, ну, наверное, нечеловеческий крик. Просто какой-то там какой-то такое. И мама прибежала, подумав, что что-то случилось с кем-то из моих друзей, потому что там годом раньше моя институтская подруга попала в аварию, чуть не погибла. В общем, тоже был такой сложный момент. Я помогала ее мужу. В общем, ну, тоже было, они переживали за меня, хорошо будучи знакомы с ней. Вот. Там маленький... Ну, неважно, это вообще другая история. И она прибежала, что случилось, и вот я была тем самым человеком, который принесла вот эту похоронку ей. Это ужасно тяжело. Угу. Никому не пожелаю. Если коротко и без подробностей, что произошло? Он гнал на снегоходе по замерзшей Волге. Да, и очень странно, что он врезался. И врезался в речной причал, в лодочный. Которые, как, то, что хорошо видно, когда это река, а снега нет, и то, что под снег уходит зимой. Да, именно так. Причем он всем, уже имея этот снегоход не один год, он всем, кто садился за руль снегохода, он всех учил кататься на нем по глади речной, ну вот замерзшей реке именно, не выезжая на берег, потому что там могут быть и коряги и так далее под снегом. Очень странно, что он врезался в причал, будучи довольно опытным в этом отношении водителем. Это было, ну, при световом дне. То есть фактически получается, что я узнала ночью, хотя это произошло днем. Просто все это время, да, поскольку это же авария, там милицию вызывали, скорую помощь, его, ну, не трогали его тело, он успел там замерзнуть уже за время, пока ждали, когда приедет скорая и милиция. И я знаю, что Константин Львович с Сашей Файфманом, по-моему, если не ошибаюсь, в этот момент уже ехали в Тверскую область, мучались на машине, как только это стало известным. Там с ним был его хороший приятель, товарищ настоящий. Вот, он, собственно, позвонил и нашел его, потому что он готовил в тот момент еду, а Сережа поехал покататься немножко, проверить, там, все ли в порядке с маслом и так далее. Да, он ударился об этот причал и, собственно, отлетел, очень сильно вылетел с снегохода и очень сильно повредился, ну, так, что хоронили мы его в закрытом гробу. Программа «Возможно, все». Сергей был продюсером ее, а вел его сын. С Востриковым, с Лешей. Да. Я правильно понимаю, что он эту программу придумал после того, как развелся? Я не помню точные дни. Я не помню точные даты, я не помню точно. Это я не помню. Но мотив для того, чтобы с сыном, с которым он теперь вместе не живет, проводить больше времени. Он же фантастический отец. Он у меня был дома, я спал еще, он каждый день ко мне, когда Кирюша ходил в школу 23-ю, у парк культуры, прямо в метро, он привозил его из Крылатского, привозил и сразу ехал ко мне, там, минуя магазин, правда, вот, и бежал ко мне, это был каждый день. Он фантастический отец. Он человек, он мало то, что отец фантастический, он же умудрялся сам учиться и учить других с такой скоростью, что человек, даже никогда в жизни не думавший, что может чему-то научиться, вдруг обнаруживал себя сидящим на каком-то совершенно непонятном аппарате. Сережа все покупал же. У него были все приспособы. Если бы, ну, представим себе, он был бы сейчас с нами, ну, я не знаю, какой должен был бы у него быть парк передвижных средств, на которых бы он бы ездил бы целыми днями и научил бы точно всех. У меня сын страшно боялся ездить на мопеде, и вдруг неожиданно спустя час я слышу звук и вижу своего кренделя, который едет. Я думал, что я умру, а он его научил за полчаса. И сказал ему, что это не страшно, пожалуйста, делай быстрее, только обязательно один. Поэтому Серый, он потрясающий учитель. У него был очень сложный период. У него был сложный период, и когда папа ушел из семьи, и когда папа ушел из жизни. И вот я думаю, что ну, у него была такая довольно подвижная нервная система, ну, как у любого творческого человека. Наверное. Просто кто-то находит силы совладать со своим мозгом, который является самым большим врагом человека. Ну, а кто нам больше всех вредит? Наша собственная голова. Там все. Все сомнения, все какие-то ложные восприятия, все там. Они же с Сергеем были прям кореша. Да, безусловно. Ну, конечно, нет, он какое-то время обижался на папу. Там, когда были какие-то сложные периоды. Может быть, когда он ушел. Да. Угу. Может, какие-то были стычки. Было такое, и такое было. Но потом это были самые лучшие друзья. Они очень похожи. Просто до безумия похожи. В профиль, особенно вот нос, глаза. Ну, как две капли воды. У Кирюхи было в последнее время такое отношение с жизнью. Он таким был аскетом. У него были одни джинсы, одни шорты, одна майка и одна куртка. Все. И в кедах он ходил. Он выбросил все вещи, все лишнее из дома. То есть у него вот как-то он пересматривал свою жизнь очень таким своеобразным способом. Это даже немножко настораживало, потому что ну как-то уж слишком в крайности, что ли, он бросался. Это произошло вообще очень странным образом. Он захотел пожить у мамы здесь неподалеку. А так он снимал квартиру? Нет, он жил в Крылатском, в квартире, где жили Лера с Сережей и с Кириллом как в пору, когда они были семьей. Вот. Лера переехала вот в Сережкину квартиру, а Кирилл, когда Сережа не стало, а Кирилл там остался жить. Ну, может быть, ему там было в какой-то момент тяжело одному жить. Ну, он там с девушкой жил в какой-то момент они расставались, сходились, в общем-то. Я до конца не знаю всей истории его взаимоотношений. Вот, он захотел пожить с мамой, ему было тяжеловато как-то, и, в общем, ему нужна была поддержка такая, чтобы mm-hmm. кто-то рядом был. Ну, и я тут рядом прям совсем, в общем. И ко мне он там приезжал, ночевал, мы там договаривались, что он что-то по хозяйству будет делать. Я его старалась какими-то делами нагружать. И он поднялся за вещами, оставив автомобиль включенным, он был за рулем. Он оставил машину заведенной. Лера спросила, не подняться ли с ним. Он сказал, не-не, я сейчас приду, посиди. Вот. И он поднялся, не было его там 5, 7, 10 минут. Она стала ему звонить, не подходит. Звонит, не подходит. И когда она поднялась наверх, было уже поздно. Как Лера объяснила? Лера искала какое-то объяснение, почему? Ну, конечно, искала. Я ее, наверное, год полтора, ну, после там похорон, и ее, опять же, она мне позвонила, опять же, мне пришлось сообщить маме, бабушке, соответственно, Кирилла, что теперь и внука с нами нет. Еще таким трагическим образом. Вот. А он в тот момент вообще как ангел выглядел. Он похудел сильно, вот эти кудряшки светлые, такое наивное вот выражение лица, ну, совершенно просто вот, ну, дитя. Его прямо обнять и плакать, понимаешь? Это было просто на разрыв аорты то, что произошло. Мы делаем этот выпуск не про личную жизнь Сергея, а именно скорее про ремесло. Поэтому коротко спросим, расскажи, как сейчас дела у первой и второй жены Сергея? Как они живут? Чем живут? Ну, Лера сумела прийти в себя после этого удара. Ну, как тут, понимаешь, это необходимо сделать. А, простить себя, понять, что этот человек сделал свой выбор, и он не мог дальше жить. Ну, не мог. И все. Точка. Лера работает на телевидении. Она шеф-редактор на нескольких очень популярных программ, в том числе и «Поле чудес». Она тот самый человек, который придумывает вопросы. Оля какое-то время писала сценарии для детективных мини-сериалов, длинных сериалов, но мини-серий для канала «Россия». Играла какое-то время, продолжала играть в театре «Сатира», где работают мои родители по сей день. По-моему, она уже в театре не работает. Она играла тоже в каких-то сериалах телевизионных. Полине 17 лет, она очень умная девочка, там, побеждает в каких-то олимпиадах по математике, по литературе. В общем, ребенок вырос, так сказать, в отца. Она очень похожа на нее. Вот. Но как-то жизнь все-таки, понимаешь, такая штука, это она, жизнь очень сильна внутри человека любого, ну, за некоторым исключением. Это знаешь, как если ты случайно наступишь на цветок, один цветок завянет и помрет, а другой вырастет, ну, скажем, там, с какой-то зарубкой, но, тем не менее, вырастет. Вот у нас тут во дворе взяли и отрубили все ветки у деревьев, у тополей. Так насколько вот сила жизни велика, что они все равно обросли листвой. Поэтому вот обрубив у нас в какой-то момент все ветки, мы там, ну, все каждый по-разному были такими голыми, без листвы, столбиками безжизненными. А все равно листва, куда ну, невозможно деться от этого, это природа. Все равно найдет место, где появится новый росток жизни. Как Сергей предложил вам стать кумом? Позвонил, сказал, Аркадьевич, почему-то я так хочу. Хорошо, сказал я. Хотя я никакого к этому отношения вообще не имею. Я сказал ему об этом. Он сказал, ничего-ничего. Понимаете, это... ну, к религии, к... Uh-huh. Он захотел, там еще кто-то был, по-моему. Но, понимаете, как сказать... Все воспоминания о Сереге, настолько трепетно теплые, это я о мужиках сейчас говорю, и я как мужик это говорю, и я знаю, что я говорю, они действительно такие, такие светлые. Он один из тех людей, из-за которых я перестал ходить на прощание с кем-то. Много раз это было, я до такой степени шандарахнул это по башке, я настолько был убит этим, что я, по-моему, полдня вообще не разговаривал. Я еще раз повторяю, мы не были друзьями, я не работал вместе с ним, но мы были хорошие, добрые знакомые, не более чем, мы начали улыбаться, мы обнимались при встрече. Но вот это, эти короткие моменты общения в результате привели к тому, что действительно я, ну, я как лбом об стенку саданулся. Я до сих пор это очень хорошо помню. Подходила жена и говорила, и все, и больше меня никто не трогал, ни жена, ни дочь, ни, никто. Были отключены телефоны, полдня я не разговаривал. И, между прочим, обратите внимание, но так же не бывает, незаменимых людей нету. Нет. Это слова, слова, слова, туман. Где детские передачи? Где эти программы детские? Вот, ну, где они? Вот был бы Серега, были бы программы. Я абсолютно убежден. И в кадр с ребенком не каждый может войти вообще, кто, где. Нету? Ну как? Так же не может быть. Вот что такое незаменимый человек? Это нельзя сказать, что нам не нужно детское телевидение. Это неправда. Нам не нужно плохое детское телевидение. А хорошее, наверное, нужно. Хорошее, доброе для таких малявочек, которые вместо заезженных мультиков смотрели бы для себя и про себя и могли бы в этом участвовать. Нет уже? Значит, все-таки есть незаменимые люди, но так, так же получается так. Если бы Сергей был жив, чем бы он занимался сейчас, как вы думаете? Я не верю, что существуют вечные двигатели. Он был вечным двигателем. Я не знал, как он спал вот, в обычной жизни. Я понимаю это физически, но мне казалось, что, знаете, как у меня один мой бывший там знакомый, один говорил, что курение настолько прекрасный процесс, что очень жалко тратить сон на то, на чтобы не покурить. И придумал в свое время аппарат для курения во сне. Вот Серега, у меня полное было ощущение всегда, что он во сне должен был что-то совершать. Ему нужна была какая-то бесконечная движуха. Причем это может быть бытовая движуха, она может быть нелицеприятная, она может быть какая-то креативная, невероятная и так далее. Если представить себе, что все живы-здоровы, руководство Первого канала тоже, ну, по формальному признаку, я убежден, что он был бы там, и он креативил, и он бы создавал программы телевизионные, и все было бы в порядке. Я не думаю, что он занимался бы каким-нибудь дополнительным, видимо, творчеством и бизнесом. Мне такое впечатление, что ему было бы вполне достаточно того, чего у него было бы на Первом канале. Я не думаю, что он бы делал бы вещи ему несвойственные. Он по-прежнему что-нибудь строил, бороздил океаны на яхтах на своих этих. Ну, там в то время яхты были вот такого размера. Но у него, видимо, к этому времени стала бы уже какая-нибудь большая. Я не думаю, что он бы стал бы гламурным, розово одетым. Хотя, повторяю, он не все цвета разбирал. И ходил бы в каких-нибудь немыслимых обтягивающих портках. Я не думаю, что он изменил бы свое отношение к женскому полу. Потому что он был настоящий мужик, прям такой гипер, прям с перебором даже. Но я думаю, что это был бы человек, который бы точно бы не ушел бы из экрана. А если бы ему предложили альтернативу, ты будешь совсем каким-то начальником уже безумным, хотя, опять же, каким непонятным, выше там что было, то уже трудно себе представить, то я думаю, он бы, наверное, бы посидел бы какое-то время, бы решил бы остаться ведущим. Но я очень надеюсь на это. За многих людей с телевизора, на которых я рос, мне сейчас безумно стыдно. А за Сергеем не было бы стыдно? Нет. У него, Юр, я говорю вещи вам понятные. У него русский язык и та способность формулировать позже сказанного, что мозг продуцирует настолько точно и комфортно, что, наверное, он взорвался бы, если бы вдруг неожиданно Сережа стал бы заниматься чем-то таким, что было бы вот вопреки слов, которые там он произносит, или там мысли, которые там он... Вопреки воле. Я думаю, его бы разорвало, как кумулятивный снаряд. Просто мне так кажется. Ну, потому что есть всему предел, все же что-то стоит, да? Но я не думаю, что он бы перешел бы такую грань, где уже бы были бы компромиссы на уровне... Вот или ты, Сережа, знаешь что? Вот так или так. Я очень надеюсь. Но опять же, как мы проверим-то? Я знаю людей, которые до сих пор хранят неработающий музыкальный центр. У нас не хватало игроков, и один мой товарищ, как раз тот самый замечательный редактор, позвал своих там, знакомых. И когда потом с ним встретился на каком-то сабантуе, и говорят, ну как там, чего? Ой, в школе так принимали, на работе ты не представляешь себе. А мы думали, никто не смотрит телевизор. Нам казалось, что никто не смотрит. Все смотрели телевизор, да. Только знаешь, Игорек, не работает музыкальный центр. Ёкспат, там полгода прошло. Им не важно было, что работает он музыкальный центр, не работает. Они выиграли, им дали музыкальный центр. Да. И он не работает. И он не работает. Но они все равно довольны. Постоянно. Это никого не интересует абсолютно. 97-й год, 21 год назад. А, слушай, здесь даже фамилия твоя, да? Да. О, какая гравировка, блин. И, подожди, ты в Москве это хранишь, да? Ну, я его вожу с собой, конечно. Да, то есть переезжая из города в город. У меня диплом до сих пор висит дома на стене в моей комнате. Я, знаешь, о чем мечтала? Я мечтала, что когда-нибудь они сделают отдельный выпуск «Звездный час» среди типа победителей, и меня туда позовут. Они делали, кажется, в конце года такую штуку. Нет, по-моему, нет. Не-не, они разок делали, но, видимо, не только победители. Ну, ты хотел еще раз испытать счастье, да? Да, да, да. Или вынести всех там? Нет, хотелось, да, попасть туда. Вот для меня это был, наверное, тот момент, когда я решила, что я хочу иметь хоть какое-то отношение к телевидению. Да, у меня финальный вопрос был, повлияло ли это да, как-то? Да, да. Это для меня было волшебство. Я подумала, что у меня был, это же как раз уже был, смотри, 10 класс, я перешла в 10 класс, то есть 10-11 класс, я потом мечтала поступить на журфак. И я помню, у меня было ощущение, что даже если я буду уборщицей, просто мыть полы, но на телевидении, типа, мне этого будет достаточно. Не погладил майку. Так. Это вот последнее, ну, так, мне так кажется, вот это вот, значит, смотрите. Какой был принт, причем, посмотрите внимательно, до сих пор жив. Вот эта майка. Хорошее нанесение, да. Так. Да, это как, вот так мы сделаем. Ага. Потому что мята не страшно. А размер это на какого-то отъевшегося ребенка, я правильно понимаю? Вы не все программы смотрели, там были люди покрупнее вас с нами, со мной. Серьезно? Ну, конечно. Дети бывают разные же. Это кубок, но я себе его оставил, ну, просто так, для слез, ни для чего, не знаю. Я скажу ведь, Юр, это периферийная вещь, ну, представьте себе ту самую девочку из Северодвинска, да. Или мальчика из Иркутска, я не знаю, ну как бы им вот свою жизнь разукрасить, если не вот таким вот кубком-то, а? Он не именной, к сожалению, тут не написано, что это вот... Вы просто заказывали у конторы, которую ты делаешь. В то время была всего одна контора в Москве, это сейчас как пруд пруди, да. Поэтому ничего лучше, чем вот такую Викторию мы не нашли. Вот, а еще одну вещь я принес. Пакет выкинем, он не с программы. Вот эта вот штучка, она легла, собственно, в основу программы. Я напомню, что когда я познакомился с Листьевым Александром Николаевичем, потрясающим, вот, и когда он сказал, надо делать викторину, я мгновенно вспомнил про то, что у меня дома есть такая вот игра, это игра, которую мне подарил дедушка мой. Вот, это его товарищ придумал, где-то на заводе сделал. Вот такая вот игра. Давайте сыграем с вами. Хотите? Давайте, сыграем? Да. Вот смотрите. Вот сейчас вы берете одного цвета, а я другого. Так, ну, давайте. Ну, я берете. Ну, да, ради бога. Вот. И вот здесь все буквы русского алфавита. Вот. Значит, мы берем вот так вот. Так. Мы берем вот так. И так вот делаем, и они должны упасть одной стороной кверху. Вот. Второй тур, помните, «Звездного часа»? Там самое длинное слово надо было составить. Там выкатывались кубики, да. И из них нужно было сделать слово. Вот смотрите. И у кого длиннее, тот чемпион. Совершенно верно. У нас там было много вариантов было. Там один из вариантов просто сделать несколько слов. Но главное, каждое из которых должно быть там существительное, в единственном числе и так далее. И вот мы с вами можем играть. Вот, пожалуйста, видите, какие буквы? Как уж повезло. Так. Вот второй тур «Звездного часа». Он сразу же родился. Давайте прямо сейчас сыграем, пожалуйста. Кто кого вынесет. Делайте только не одно слово, а делайте сразу много слов. Почему? Давайте. Вот сделайте так, чтобы вы использовали все буквы. Ага. Вот это самое главное. Если была бы звездочка, то она заменяла бы любую другую букву. Так, а сейчас у меня звезды нет, да? Нет, да, абсолютно. Вот у меня есть слово, например. Да, это вот прямо сейчас мы с вами сыграем. Так, я начну со слова «пап». Ну, да, по-моему. Хотя в то время вряд ли бы это слово я бы, да, да. Бы принял бы. Серьезно? Конечно. И «пинта»? Не, «пинта» приняли бы. Это у меня одной буквы, мне на одну букву не хватилось. Так, вы решили таким образом, да? Ну, хорошо. Если бы я составил из всех букв вот, максимальное количество, да, там, слов, да, если у меня все было, вот эти вот кубики были бы задействованы, то игра прекращалась бы. Ну, я в любом случае проиграл, а у вас? Лоза, врун, бог. Ну, у меня очень плохо. У меня слишком много гласных. У меня и краткое какого-то... Ну, почему? Ну, вот, помогите мне, давайте. Ну, пожалуйста, вот делаем вот так. Вот делаем. Слушайте, вы просто за мастер спорта. Ну, ладно, блин. Послушайте, давайте, как будто вы проиграли. Ладно, мне будет приятно. А, не, о, пани. Алло. Пани. Просто супер. Пани. И это... нам осталось одну букву пристроить. Да. Ну, вы просто как да, ну, жонглируете. Да. Так. Бора, Роба. Роба! У елки, спалки, все. Да! Так, то есть я выиграл, да? У вас же одна буква осталась непристроенная. Да, да. Благодарю, благодарю. Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь, в сказку поверишь, раз поверь. Днем или ночью. Я прощаюсь с вами вместе с Максимом и надеюсь, что мы увидимся с вами через неделю, если все будет хорошо у нас в жизни на канале ОРТ. Меня зовут Сергей Сухонев. До встречи. Пока.